Буква Ч. Чадра. Лицо из-под чадры, что солнце из-за тучи. Азербайджанская. Человек. Человек сильнее Бога. Чувашская. Человек видит, Бог никогда. Русская. Не Бог, а сам человек прибавляет себе век. Украинская, белорусская. Черт. Не наше дело попа учить. Пусть его черт учит. Русская. Силен черт, да воли нет. Русская. Где черти не бродили, везде их бронили. Русская. Поп с кадилом, а черт с рогатиной. Русская. Черт черту глаз не выколет. Украинская. Черт пану товарищ. Белорусская. Мужик хитрее черта. Русская. Чудо. На земле чудес не бывает. Мордовская. Объявил поп чудо. Пусть соберется много люда. Белорусская. Когда худо, не спасает поповское чудо. Русская. Знают и чудотворцы, что мы не богомольцы. Белорусская, русская. Чудо в решете. Много дырок, а некуда вылезти. Украинская. Не все то чудесное, что зовется небесное. Русская. Буква Ш. Шаман. Ищи шамана в музее. Эвенкийская. Худший из людей становится шаманом. Бурятская. В голодный год бай жирный. В тяжелый год шаман жирный. Хакасская. Не бывает так, чтобы при шамане человек не болел. Якутская. Своим обжорством он похож на шамана. Якутская. И богатырский конь спотыкается. Шаман, хотя и прошел посвящение, подыхает. Бурятская.